Глава 19. Граница мира? О чем это Драгон говорит? Поняв по моему удивленному лицу, что требуется пояснение, великий магистр продолжает. Весь наш регион — это еще один кластер. А мы с тобой в нем — беспомощные лягушки, что могут лишь смотреть на небольшой кусочек неба над нашим болотцем. Морщится мужчина. «И именно поэтому ты так жаждешь покорить других, догадываюсь я. В том числе, признаю Драгон. С юга и востока мы заблокированы горными массивами, через которые даже Лапута не в состоянии перелететь. На западе штормовые облака, в которых наш остров может погибнуть, что уж говорить о простых кораблях. Неизвестно пока, что находится на севере, но сомневаюсь, что там будет хоть что-то отличаться». На какое-то время мы погружаемся в задумчивое молчание. Мне, в принципе, нечего сказать на эту тему, а Драгон, видимо, выдает информацию постепенно. Система заявила, что до тех пор, пока не покоришь 2/3 игроков в регионе, он так и останется закрытым. «Мы в ловушке, Шурик», — заявляет мой собеседник. «В точно такой же, как и в самые первые дни в мире системы. Разве что клетка чуть-чуть побольше». 2/3 населения, да?» По сути, условия практически не отличаются от того, чтобы открыть кластер. Раньше для подобного требовалось иметь на своей стороне 7 игроков из 13. А сейчас сколько? Сколько вообще игроков во всем регионе? Как далеко он простирается? Нам неизвестно, что находится на севере, неизвестно, есть ли земли на западе, и что находится за Техасом на юге. Сколько нужно потратить сил, чтобы таки открыть регион? Объединить под своим началом 10 тысяч игроков? 30? 50? Просто уму непостижимо. «А самое грустное во всем этом», — продолжает Драгон, «что система после посещения границы региона показывает тебе рейтинг фракций. И я могу тебя заверить, что та же Лапута находится далеко не на вершине». «А кто же находится на первом месте?» «Интересуюсь я». «Ты увидишь все сам, когда мы доберемся до северной границы», — хитро улыбается мужчина. «Ушлый жук», — думаю я. «Сразу же находит дополнительный крючок, что удержит меня на острове и не даст снова совершить побег. Ведь информация о сильнейших фракциях в регионе и месте Спарты в общем рейтинге может очень и очень серьезно повлиять на мои планы. Близки ли мы к вершине? Или же находимся среди догоняющих, пока самые серьезные игроки сражаются за первенство? Потребуется ли снова вступить в кровопролитную гонку со временем, как это было в случае с Вавилоном? Я полагал, что после победы над Альянсом Союз мог вздохнуть спокойно. Что в кои-то веки мы можем безмятежно развиваться, не оглядываясь на соседей. Да, все еще остается тот же Техас, но он не несет столь страшной угрозы для всего Союза. Да, для Спарты он будет тяжелым противником, но не для всего Союза, собранным в единый ударный кулак. Еще, правда, существует и неизвестная фракция на юге за Техасом, о которой рассказывал Краб, но она кажется столь же далекой угрозой, как и подземная империя кобальдов, с которой я столкнулся в подземелье. Она существует, но где-то там далеко. Теперь же оказывается, что Спарта, как и весь Союз, должны вступить в новое противостояние. Теперь нам предстоит битва за господство над регионом. И я не знаю, обладают ли таким знанием мои соседи. Вдруг, пока я мирно готовлюсь к зиме, они уже планируют удар. Ведь так или иначе, но нас точно не оставят в покое. Какая бы фракция ни вырвала лидерство в этой гонке, но ее взор рано или поздно обратится на союз городов. И она непременно попробует нас уничтожить, видя в нас соперника за титул владыки региона, или же просто случайную добычу. Нет, единственный способ выиграть в этой новой войне — это стать сильнее. Захватить врагов быстрее, чем они станут пищей для кого-то еще. И Драгон с Лапутой это прекрасно понимает. Он жаждет усилить летающий остров как можно скорее. Для этого он прилетел в Константинополь. Подозреваю, что по причине того, что на юге развиваться было куда сложнее. Хотя здесь я могу только лишь гадать и никак иначе. Я же должен связаться со Спартой и членами Союза и известить их о том, что происходит за пределами нашего тихого оазиса. На просторах региона готово вспыхнуть безудержное пламя, и будет слишком поздно, если мы позволим ему разгореться. «Подумай, Шурик, над моим предложением», — наконец произносит Драгон. «Подумай о том, сколького мы могли бы достичь вместе, будучи в одной фракции. Магия Лапута и ее магов — это армия муглов, которую бы ты для нас создал. Мы бы могли побороться за титул хозяев региона, а после же выбраться в истинный мир системы. Только подумай, сколько чудес нас ждет и невероятных встреч. Сколько всего мы сможем увидеть в этом новом мире, когда наш регион — это не что иное, как песчинка на тропическом пляже». После чего он оставляет меня в одиночестве, указав на волшебную метлу и сказав, что она покажет мне путь до моих покоев. «У тебя есть 7 дней, чтобы решить, встать на нашу сторону или же нет». Его последние слова все еще эхом звенят в моих ушах. «И как тут прикажете поступать?» И вот я снова под домашним арестом. Замки на дверях магические, сразу же бьют током при попытке взлома или разрушения. Тяжелые ставни на окнах захлопываются снаружи, едва я к ним подхожу. Это сразу же нарушает любые надежды на побег. Я даже пробую телекинезом оттолкнуть ставни, но от них сразу же брызгает электрическими искрами. Они что, подключили к розетке мне весь дом, чтобы я и не думал о побеге? Вот же параноики. Но нельзя отрицать того, что я бы поступил в той же манере после уже провалившегося побега. Надежда на то, что мне удастся связаться с черти что или моими помощниками через корону подчинения, также не оправдывается. Ни богиня, ни кто-либо еще не отвечают на мои призывы в пустоту. Над Лапутой имеется какой-то защитный купол, который блокирует работу артефактов на расстоянии. Либо мы просто слишком далеко. Я понятия не имею, как сильно удалился от места моего пленения остров и где мы сейчас. По сути, я в самой настоящей ловушке. И если раньше я еще полагал, что сбежать с острова будет хоть и трудновыполнимо, но вполне возможно, то теперь я осознаю, сколько же тут слоев защиты. И чем больше я их обнаруживаю, тем слабее становится моя уверенность в своей способности покинуть Лапуту. Не в одиночку, так это точно. Следовательно, требуется изменить подход. Нужно найти лазейку, раз грубой силой мне на выход не пробиться. Вот только где бы ее найти? Как раз, когда я размышляю о том, как бы мне сейчас не помешала парочка-другая соратников, в центре гостиной вспыхивает алый огонек, который превращается в женский силуэт. После мгновенного изумления распознаю в нем мою старую знакомую. «Мирантис?» «Ты ждал, и я пришла, мой милый!» Звонко смеется богиня у меня в голове, прямо как в первые недели в мире системы, когда мы общались только во снах или силой мысли. «Как ты пробралась сюда?» Проговариваю мысленно я. Не стоит общаться вслух, иначе у местных определенно могут возникнуть ненужные вопросы. С Драгона останется разместить в гостиной прослушку. А я не хочу создавать себе образ психа, что разговаривает вслух с пустотой или же раскрыть существование Мирантис. «А ты думаешь, что я удалила с тебя свою метку?» — улыбается богиня красоты. «Если и да, то я быстренько поставила новую». «Скользкая гадюка». Закатываю я глаза. «Зато смотри, как благодаря этой самой гадюке ты теперь не сидишь один-одинешенек, а имеешь честь разговаривать с такой прекрасной леди, как я», — восклицает Мирантис. «Похоже, кому-то не давали по заднице достаточно продолжительное время». «Почему я не могу связаться с черти что? Меняю я тему. Слишком далеко?» «Какой догадливый!» — усмехается богиня, но, видя, что я не в настроении шутить, продолжает. «Если раньше ты ощущался как яркий маяк в мире духов, то сейчас мы видим лишь зарю от восхода солнца. То есть мы понимаем, где ты находишься, но не можем до тебя дотянуться. Лишь благодаря моей метке я смогла с тобой связаться». Хитрость этой дряни в итоге оказалась мне на пользу. В любом случае, качаю головой. «Как обстановка снаружи? Что с нашим флотом?» «С ним все в порядке», — успокаивает меня Мирантис. «Как только тебя забрали маги, то летающий остров сразу же отступил вглубь архипелага. Раненых моряков с Алексом с Берсерка доставили на галерах, и флот отступил к Солнечному берегу. Но по сообщению из Константинополя, остров тоже пропал из их зоны видимости. Он улетел куда-то на север». «Ладно, наш флот, но как островитяне потеряли из виду целую летающую крепость на своей территории-то?» — вопрошаю я. «Без понятия», — отвечает Мирантис. «Похоже, архипелаг далеко не так заселен, как этим кичились островитяне. Целые десятки островов так и остаются нетронутыми ими». «Это многое объясняет», — качаю я головой. «В любом случае, каков план, лорд Шурик?» «Смеется богиня красоты». «Я в размышлениях прохожусь по гостиной. Что, собственно, делать? У меня есть неделя, данная на подумать от дракона. По ее истечении мне потребуется дать ответ. И как бы я ни думал, но сомневаюсь, что смогу согласиться на предложение великого магистра Лапуты. А что мужчина сделает со мной после того, как я откажусь? Можно только гадать. Но узнать ответ на собственной шкуре мне как-то не хочется. Значит, у меня есть неделя. Всего 7 дней на побег. А если уж говорить откровенно, то у меня всего-навсего неделя на то, чтобы найти себе сподвижников или сочувствующих среди местных магов. Мне необходимо завоевать их симпатию, ослабить их бдительность, возможно, использовать их, а затем покинуть это проклятое место. И в этом мне Мирантис может очень даже подсобить. Так как мой план ничем по сути не отличается от того, что и сама богиня когда-то пыталась провернуть со мной. Пройдем по уже вытоптанной тропинке. Пусть спартанский флот ничего не предпринимает, приказываю я. Они могут вести наблюдение за передвижениями Лапуты с расстояния, но не должны вступать в битву. Находиться на расстоянии и держать руку на пульсе. Вот их задача. Когда я сбегу с этой каменюки, вот тогда-то они мне и пригодятся. Все равно на данный момент я не вижу ни единого способа, как можно уничтожить остров. Разве что разрушить сердце Лапуты, но уж к нему-то мне определенно не получится подобраться незаметно. Сомневаюсь, что в защите самого уязвимого места на всем острове Драгон будет пренебрегать. Поэтому пусть пока флот будет в зоне моей досягаемости, чтобы в случае чего я мог использовать его мощь. Правда, пока неизвестно для чего, но что-нибудь за неделю допридумаю. Да и возможностей еще представится мне немало. «Хорошо, я все передам», — заключает Мирантис. «И еще. Останавливаю я богиню. Когда я тебя мысленно позову, я хочу, чтобы ты явилась ко мне, так как мне потребуется твоя помощь для моего плана». «О, и для этого наверняка нужна кодовая фраза», — хихикает Мирантис. «Я подозрительно хмурюсь». «Полагаю». «Тогда как насчет?» — предлагает девушка. «О, великая и бесподобная Мирантис, снизойди до меня смертного и даруй лицезреть твой чудесный и прекрасный лик. И паду я к ногам твоим и буду готов внимать твоей мудрости безграничной». Я молчу ровно с минуту, после чего говорю. «Вернусь в храм. Сожгу твою порнографическую коллекцию автопортретов». «Ну ладно, ладно, я поняла. Это была шутка. Просто шутка. Честно, Шурик, никакого чувства юмора». Тут же паникует Мирантис. «Не надо ничего сжигать, пожалуйста». «Я ведь не шучу, когда даю обещание что-то сделать». «Ты бы еще предложила вариант «Лунная призма, дай мне сил». Вздыхаю я. «Когда произнесу «Мирантис, приди», я хочу, чтобы ты явилась ко мне». «Поняла, босс». Восклицает богиня красоты. «Все сделаю. Все будет в лучшем виде. Ну, а мне уже пора. Дела в храме не ждут». Угу. Поди побежала прятать свои художества. Но от пригляда черти что она все равно не уйдет, так что я в любом случае буду знать, где искать ее творчество. Вот я остаюсь сам по себе. В дверях раздается негромкий стук. Похоже, моя изоляция уже подходит к своему финалу. Уже вечером Лапута приземляется на очередном острове. И из нижних уровней выпускают муглов на работу. И что они делают? Интересуюсь я, снова прогуливаясь в компании Драгона. К великому магистру меня, кстати, проводит Лазарь, тихий и угрюмый парень в очках. Чем-то он мне напоминает и Ботана, и Третьего одновременно. Добывают нам свежие фрукты, орехи, новые растения, древесину и, если повезет, то и минералы. Улыбается Драгон. Лапута вполне в состоянии себя обеспечить всем необходимым. Но это не значит, что мы только и делаем, что бороздим небосвод, оторванный от земли. Пока мы изучаем ближайшие к острову джунгли, к великому магистру с поклоном подходит темноволосая женщина, одна из муглов, и протягивает деревянный планшет с отчетами. «Великий магистр, смена выполнила норму в полном составе. Никаких происшествий не случилось», — произносит она, снова низко кланяясь. «Замечательно», — кивает Драгон. «Вы заслужили отдых. Можете идти на пересменку». «Благодарю, великий магистр». Испуганно косится женщина и покидает нас. Заметив мой интерес, усмехается. «Как видишь, даже среди муглов есть те, кому дается больше власти», — поясняет он. «Они реалисты и понимают, что синица в руке куда лучше самостоятельного выживания. Те, в ком есть чувство настоящей благодарности, но которые никогда не будут вам равны», — уточняю я. Муглы работают на магов. Они служат нам, и мы обеспечиваем их всем необходимым. Безопасностью, современными удобствами, будь то водоснабжение, отопление или канализация. У многих ли здесь есть горячая вода и канализация? Некоторые из тех... Он делает паузу, чтобы подобрать нужные слова. Кому мы даем приют, попадают к нам в состояние хуже, чем дикие звери. А взамен мы всего-навсего просим от них выполнения норм. «И кто ставит эти нормы?» — усмехаюсь я. Драгон качает головой. «Нормы есть нормы. Их способен выполнить каждый мугл, если приложатся размерные тому усилия. Те же, кто не желают работать на благо Лапуты, становятся очередной ступенькой для возвышения нашего мира». Совершенно равнодушно пожимает плечами Драгон. «Мы не тираны, Шурик. И не монстры. Мы не вырезаем муглов намеренно». Это получается абсолютно случайно, усмехаюсь уже я. Всегда есть недовольные, Шурик, вздыхает Драгон. Мы, маги, ставим перед фактом новых игроков. Принять наш мир или же пасть от него. Те, кто вливаются в новые обстоятельства, признают свое место, могут обрести комфортную и тихую жизнь, как это было на Земле. Здесь, на Лапуте, им не грозит ни нашествие монстров, ни атаки других лордов и их армий. Мы в полной безопасности. А что становится с теми, кто явно не желают играть по вашим правилам? Интересуюсь я. Это ты узнаешь, когда присоединишься к нам. Прерывает он сам себя. В этот момент нас с Драгоном окликает Руна. Драгон, вы идете или как? О чем это она? Перевожу я взгляд на великого магистра. Мужчина сменяет хмурую физиономию на добродушную улыбку и приятельски хлопает меня по плечу. Скажи, Шурик. «Ты умеешь кататься на доске?» Ошарашивает он меня. «Как-то не доводилось попробовать», — честно отвечаю я. «Тогда тебе предоставится отличная возможность», — хмыкает он. «О чем ты вообще?» «О, тебе понравится».